Глава 32. А на завтра все пошло, как и в прежние дни. Снова Данилов окунулся в суету и в хлопоты. Обнаружилась Клавдия Петровна со своими претензиями. В театре Данилова торопили с выпуском стенной газеты «Камертон». Данилов уже перепечатал заметки о стажерах и прежде всего о меццочерепниной. Получил от трубача Тартаковера дискуссионную статью об ансамблях и солистах. Сам описал осенние сахалинские гастроли, но вот с передовой дело у него не шло. Свирели какие-то вились над бумагой, а литавры так и не звучали. Данилов звонил мне, уговаривал сочинить передовую, просил не погубить. Но что я мог? Пришлось Данилову обратиться к помощи отрывного календаря. За газетой пошли семинары, вновь ожила вечерняя сеть. Данилов хлопотал по хозяйству. Он не хотел вынуждать Наташу таскать продукты в Останкинскую квартиру. Сам иногда варил перцы с любительской колбасой. Естественно, что и спектакли в театре шли один за другим. На основной сцене и на торжественной. Данилов уже не испытывал острой ненависти к музыке. Однако порой она ему была скучна. Иногда Данилов ощущал облегчение. Думал, не будет меня теперь тяготить симфония Переслегина. Я ею разрешился. Дней пять для Данилова вышли хоть и суетные, но легкие. Он опять забыл о Валентине Сергеевич. Только однажды вдруг Данилова тихонечко что-то толкнуло, будто плеча коснулось, и защемило тогда. Неужели все? Неужели я больше никогда ничего не сыграю? Потом прошло. Встречался Данилов с Переслегиным и Чудецким. Чудецкий был по-прежнему деловит, весь в планах, а Переслегин не желал больше писать, обзывал себя бездарью. «Ну как же!» — возражал Чудецкий. «Публика приняла вашу вещь хорошо, да и Константинов с Вегенером вас хвалили». «Разве хвалили?» — оживился Переслегин. «Но я тут при чем? Это вы с Даниловым сделали из моей бумаги музыку. Разве у меня альт так звучал?» Для альта Переслегин вообще не намерен был теперь писать. Он говорил, что альт Данилова испугал его. «Это же царь, а не инструмент! Куда мне до его звуков?» Чудецкий посмеивался, уверял, что через месяц Переслегин отойдет и возьмется писать именно для альта. От Чудецкого и Переслегина Данилов узнал, что большие музыканты высказались об его игре с похвалой. Мол, он, Данилов, удивил, показал, какие у альта возможности, словно бы напомнил о чем-то забытом, или, наоборот, предсказал будущее. Однажды и Клавдия Петровна явилась к Данилову с претензией. Как это он не пригласил ее в клуб медиков? «Да что было приглашать?» — удивился Данилов с некоей долей притворства. «Нет», — сказала Клавдия, — «я на тебя в обиде. О вашем концерте говорят, а я на нем не была». Чудецкий говорил, что, наверное, программу удастся повторить, если не в клубе медиков, то во Дворце культуры Мукомолов. А может быть, и там, и там. Тут явился возбужденный Переслегин и стал повторять неистово. «Музыку надо писать без оглядки, без оглядки. Вы, Данилов, играли дерзко, без оглядки, и музыку надо писать без оглядки». «Что значит без оглядки?» — спросил Данилов, хотя и сам как-то произносил подобные слова. «А то, что без оглядки!» — сердито сказал Переслегин, как будто бы даже обидевшись на Данилова, и быстро куда-то ушел. Позже Данилов ходил и повторял про себя. «Без оглядки!» «Естественно, без оглядки!» «Впрочем, без оглядки на что?» «Может, на что-то и следовало иметь оглядку?» Тут проявил себя критик Зыбалов, выступивший в одной газете, не самой интересной и важной, но все же из тех, что клеят на витринной фанере. Сочинение Зыбалова или «Реплика» было небольшое. Размеры его как бы подчеркивали незначительность концерта в клубе медиков. Название оно имело укоризненное. Кому предоставили сцену? Зыбалов напористыми и ехидными словами отчитывал администрацию клуба медиков, безответственно относящуюся к общественному богатству, а именно к сцене и залу. Ей администрации бы пестовать и показывать на сцене народные таланты, а она дала пространство и время неким предприимчивым музыкантам, у которых за душой ничего нет. Мимоходом упоминалось сомнительное и претенциозное сочинение некоего Переслегина. Вызывала тревогу Зыбалова культура, в том числе и общая дирижера Чудецкого. А солист Данилов и не был назван. Переслегин сразу сник. Чудецкий улыбался, говорил, этого следовало ожидать. Уверял, что все равно программу оркестр повторит. Данилова расстроило отсутствие его имени в реплике. Пусть бы выругали его, но хоть бы упомянули. А так выходило, что он нуль. Даже не вызвал и тревоги Зыбалова. На следующий день поутру Данилову позвонил Пегий-секретарь Хлопобудов. «Владимир Алексеевич», — сказал секретарь, — «вы не передумали?» Данилов был намерен нагрубить секретарю и сейчас же учинить что-либо Хлопобудом, но он сдержал себя. «В последние дни», — мрачно сказал Данилов, — «у меня не было времени на подобные раздумья. Но я хоть надеюсь, на чтение статьи Зыбалова у вас нашлось время». «Нашлось». «Полагаю, вы оценили деликатность Зыбалова. Вашего имени нет в статье». «Очень признателен. Мы ведь и дурного пока вам ничего не причинили, а только даем понять». «Я и тогда вас понял». «Но все могло быть иначе. И ваше имя могло бы теперь громко звучать. Сразу и громко. Ну, а что же? Хотя бы в музыкальных кругах. А сейчас мне кажется, что упование Чудецкого повторить программу выглядит наивными». «Вы уверены? Владимир Алексеевич, вы могли бы отметить, что сегодня мы вам совсем не хотим угрожать или там действовать на нервы. Мы просто напоминаем о себе». Пегий человек действительно говорил вежливо, не дерзил. «Мы ведь вам пока совсем ничего не напортили. Так, мелочи. Мы решили подождать», — добавил Пегий человек, при этом как бы с любовью к Данилову. «Хорошо», — сказал Данилов. «Я подумаю». «Когда вам позвонить?» «Через 2 дня», — сказал Данилов и повесил трубку. И он решил пока подождать, а не пускаться в поход на Хлопобудов, на Буддохлопов. Смелые, смелые, а его, видите ли, пощадили. Зато выместили зло или проявили свои возможности на неповинных Чудецком и Переслегине. Наташа уже ушла на работу, и хорошо, что не слышала разговора с Пегим человеком. Вчера она желала отыскать критика Зыбалова и высказать ему все, что она о нем думает. Данилов ее на вылазку не пустил. «Надо терпеть», — сказал он. Совсем к Данилову Наташа не переезжала. Не только потому, что не было смысла терять ее площадь, но и потому, что она не хотела перевозить из Хохлов в Останкино швейные машинки, электрическую и ручную. Да и каково было сойтись в однокомнатной квартире Альту и швейным машинкам? Нынче опять лег снег. Температура была неожиданно -8. Данилов решил покататься на лыжах. Он имел 3 часа. Снег лежал такой, какого в эту зиму вовсе не было. А ведь дело шло к весне. На этот снег и наступать было приятно. Он скрипел. Данилов прошел 15 км вдоль заборов Останкинского парка, устал. Было бы со временем посвободнее, он отправился бы в любимые Сокольники. здешнем парке было тесно, и прямо по лыжне бродили пенсионеры. Но вот снег был хорош и в Останкине. Похоже, что в последние 3 зимы он так ни разу не скрипел. Когда-то, будучи молодым и беспечным, Данилов ради удовольствия устраивал в Москве прекрасный снег с сугробами и морозцем. Теперь он как бы стеснялся прежнего озорства. И, может, зря стеснялся. Может, оно и сейчас, зимой, следовало бы ему пользоваться своими возможностями. Москвичи соскучились по снегу и морозу, только обрадовались бы им, а в бумагах канцелярии от того света, глядишь, ему, Данилову, поставили бы галочку за то, что его усилиями мороз крепчал. Может, какой-нибудь Валентин Сергеевич, скривившись, эту галочку и вынужден был бы поставить. При мыслях о Валентине Сергеевиче Данилов расстроился. Снял лыжи, связал их сверху и снизу бечевкой. Хотелось пить. Павильон кофе-пончики был закрыт, и Данилову через улицу Королева пришлось идти к автомату «Пиво, воды, соки». Данилов полагал, что встретит в автомате водопроводчика Колю и узнает, идет ли из Коли дым, однако Коли в автомате не было. Данилов быстро выпил кружку пива, взял вторую и понял, что взял зря. Но от усталости не смог сдвинуться с места. Стоял, прислонившись к стене, и лыжи пристроил к стене же. Тянул потихоньку пиво. Смотрел сначала на рыжих тараканов, гулявших по полу возле мусорных ящиков. Потом его заставили оглянуться чьи-то неприятные голоса. У соседнего стола возились подростки. На вид подростки, парни и девицы, были самые что ни на есть местные щеголи. Данилов дал бы им лет по 17. Все они были пьяны, то ли загуляли с утра, то ли продолжали вчерашние развлечения. Парней было 5, а девиц — 2. Тоненькие, крашеные. В шумном своем возбуждении они были резвы, вертлявы, лезли к парням целоваться. Возможно, что лезли целоваться и не совсем к тем парням, каким им полагалось лезть по сюжету их гуляния. Один из кавалеров, как и все остальные, под 2 метра, с кудрями, вылезавшими из-под пышной лисьей шапки, и в клешах, дернув за рукав розовую подругу, крепко съездил ей по физиономии. У Данилова чуть пива из кружки не вылилось. Парень выругался громко, некрасиво. Барышня заплакала, а кавалер, с которым она целовалась, вступаться за нее не стал, отвернулся и продолжил беседу с приятелем. Оскорбитель в лисьей шапке тоже включился в беседу. Барышня все плакала, слезы вытирала со щек белой варежкой. Потом она успокоилась и стала целоваться еще с одним парнем, тоже видно из их компании. Этот парень даже на колени ее усадил. Кавалер в лисьей шапке двинулся к подруге, съездил ей по физиономии и опять вернулся в беседу. «Экие нравы у нынешней молодежи!» — печально подумал про себя Данилов. Пожилой мужчина, стоявший рядом с Даниловым, смотрел на юнцов с радостным любопытством и ждал новых событий. 2 девки-то у них на всю компанию», — сказал он. «Мало». А видно было, что, несмотря на некоторые недоразумения, компания дружная и хорошо гуляла. Барышни опять повизгивали от шуток приятелей. Впрочем, мило повизгивали. Мордашки у них были приятные, а приятели их и обнимали, и щипали, и гладили. При этом не искали рыцарских выражений, а говорили слова, какие лучше знали. Один из парней подошел к Данилову, хлопнул его по плечу, сказал: «Отец, дай сигарету».